Здравствуйте. Здорово. Скажите, пожалуйста, Ксения Николаевна, кем вам приходится? Тебя ебет? Ты кто такая нахуй? Замки принимаем далее. Пошла нахуй далее. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. А вам поступил звонок из компании МБФ Финансы. Я специалист административного взыскания Лебедькова Наталья Валерьевна. Ведется запись разговора. Кем вам приходится? Ксения Николаевна, это ваша знакомая? Это моя знакомая, да. А вы не подскажете, по какому номеру я могу с ней связаться? Ну, по этому номеру можете с ней связаться. С вами все в порядке? Со мной все отлично, замечательно. А с вами? Понятно. Информацию передавайте, пожалуйста, ей, чтобы она перезвонила по номеру телефона 8. Ты что, дурочка, 8, что ли? Некрасивая скотина. 48. Пошла нахуй. Это бесплатный номер, горячий линии. Иди ты нахуй. Разговаривать. Сучка. Разговаривать с ней. Сучка окрашенная. Иди ты нахуй. Ты вдуплила. А еще какие слова вы знаете? Ты вдуплила какие или не вдуплила? Ты. Курочка ты наша. Рябушка. А значит, на сегодняшний значит, день информацию ей передаем. Значит, до свидания. Дебачко. Да. Здравствуйте. Приветствую. Меня зовут Шилова Кристина Александровна, МКК Конго, ведется запись разговора. Шилова, какого хера ты мне звонишь? Шилова сейчас тебе в очко засунула. Ой, как некрасиво. Конечно, потому что ты как некрасивая. Некрасиво? Ты мерзкая падла. Что у вас с воспитанием? У меня все заебись, я отлично с воспитанием. А ты мерзкая звонилка. Давайте, я вас прощаю. Я вас прощаю, что вы так себя ведете. Наверное, спасибо, у вас такая защитная реакция либо ваше воспитание. Что вы меня а конструктивный диалог вы настроены? Я тебе конструктивно сейчас нахуя буду таскать. Хочешь, красавица? Ой, как некрасиво. Это вас так родители научили разговаривать, да, мужчина? Как некрасиво. Нет, я сам мама, папа, да? Нет, я беспризорник. Сами, это правило этикета такие. Сирота вы? Да, сирота. Бедный, несчастный. Ну, понятно, очень жаль. Ну, очень это... жаль. Да, да, да. Корректно общайтесь, пожалуйста. А что в твоем понимании слово «корректно»? Объясни мне, пожалуйста. Ну, хотя бы без матов. Мы друг друга не знаем. Вы почему себе такое общение позволяете? Ну, ты же этого достойна. Ну, ты же достойна этого, понимаешь? Ты же звонарь. Ты голос в трубке. А вы как это определили? Что ты звонарь? Ну, ты подумай. Звонарь? Включи свой мозг. Ладно, мужчина, не хочу тратить свое драгоценное время. Ой, не обижайся, ну подожди. Конструктивный разговор. Подожди. Мужчина. Ну, женщина. Мужчина. Ну, женщина. Пожалуйста, придите. Ждите следующего звонка. До свидания. Ожидаю, ожидаю. Ну, базар. Здорово. Компания МБА Финансы. Административное взыскание с телефона Сергея Юрьевича. Еще раз, четко фамилию. Поликарпов Сергей Юрьевич. Так, Поликарпов, хорошо. ОГРН и ННН организации. ОГРН и ННН организации. А вот это, чтобы я вам представлял ОГРН организации. Да. Ты же звонишь мне, а не я тебе. Так что давай представь. Я звоню вам, что, рассказать, какой у меня ОГРН или что? Ну да. Хлебало закрой и по ФЗ-230 полностью представился. Иначе я тебя пошлю далеко. Я полностью представился, согласно ФЗ-230. Нахуй иди. Куда? Нахуй. Ты что, что можете сказать? Еще раз туда сходи. Я говорю, это все, что можете сказать? Ты задолбал, я сижу, жру бутерброд, ты меня отвлекаешь, скотина, падла. Ну что, дальше меня это не интересует, что вы там делаете? Ну вот тогда лучше давай, ты положишь трубочку и пойдешь нахуй. Что тогда? Что? Ну сейчас я с тобой конструктивно пообщаюсь. Давайте. Так, пидорас, что тебе надо? Не знаю, с кем сейчас разговариваю. С тобой, пидорасом тупорылом. Звонарь ебаный. Ну что ты там, потерялся? Знаете, я не могу понять. Вы думаете, что меня уже вас обижают? Ты можешь четче говорить? Что ты как сопли жуешь? Откуда вас там набирают таких? Мне уже все понятно, не нужно. Что тебе понятно? У тебя мозгов нету, ты по скрипту читаешь, дебил. Ну да, да, конечно. Ну да, да, естественно. Что ты да-да-да проглотил, да-да-да-да? Лошара. Это же мне сейчас, это же не человек, говорит, который обычным русским языком общаться не умеет, не может, вернее. Я наоборот, на древнеславянском говорю. И говорю тебе, иди нахуй. Какой древнеславянский? А что, взяли, что это древнеславянский? Кто ему это сказал? На этом языке общаются 98% что? Населения я матушки говорю, России. Сказал, что это древнеславянский. И меня не перебивали, ты забыл. Ну, вы говорите, поговорите с конструктивным. Что-то я вас вообще понять не могу. Вы хотели меня напугать? Хорошо, а что для тебя такое конструктивно? Ну-ка, давай определение этому слову. Что такое конструктивно? Для меня это просто слово, еще раз говорю, просто слово. Конечно, ты же телефонный пиздобол. Ты же голос в трубке. Ты никто. Ты кусок говна. Еще раз спрашиваю. Для вас что такое конструктив? Ты сейчас стрелы перекинул? Я у тебя спросил, дебил. Вот сами не знаете, да? Ой, стрелочник хуже пидораса, ты в курсе, нет? Ну да, конечно. Конечно, до этого ты был пидором, а теперь стрелочник. Ну, если диалога заканчивается, я не хочу вас сейчас... Ой, ну не обижайся там, милая. Вот ты такой хороший. Ты сопли жуешь, как сука. Ты же такой человек, если вот такой плохой человек, ну не вообще... Пошел ты нахуй. Подойдите к родителям, пускай они вам... Так я от твоей мамки сегодня пришел. Она вообще в восторге от меня просто. Она просто балдеет.